Выбранные места из переписки Николая Васильевича Гоголя II. Папка номер 1. 1993 год и 1956 год. Беата Катя. Из Казахстана со случайной оказии пришло грустное письмо от Сони. Не стало Машиного сына Коли. Больше четверти века он и Соня вдвоем прожили на краю пустыни. Теперь она пишет, что схоронила мужа, и если будет возможность, ближе к осени вернется в Москву. Соня написала, что смерть у Коли выдалась легкой. В последнее время он, правда, жаловался, что что-то давит в груди, опухают ноги, но выглядел неплохо, был бодр. А тут перед завтраком, как обычно, пошел пройтись и, спускаясь с крыльца, упал. Она в это время была в огороде, полола морковь и сначала решила, что Коля подвернул ногу, подбежала, он уже не дышит. Было очень жарко, под 40, если не больше, и, наверное, не выдержало сердце. То есть он совсем не мучился, можно даже сказать, что и не болел. А вот она пишет, Соня натерпелась. Ближе к старости Коля так отяжелел, что она чуть не 2 часа втаскивала тело в дом, потом еще час не знала, как поднять его на кровать. Наконец справилась и села рядом. Хотела волю поплакать, но то ли от того, что слишком устала, то ли потому, что осталась одна, слезы не шли, она просто сидела и думала, что делать дальше. Было ясно, что на такой жаре ей придется закопать Колю не позднее, чем следующим вечером. Ожидать, что за это время на заброшенном тракте по соседству кого-то удастся сговорить, глупо. Машины им давно не пользовались, а люди, если и забредали, то редко. Надеяться на это не стоило. И казахи со своими отарами в июне в их краях были нечастыми гостями. Считалось, что летом травы здесь мало, и она плохая. Овец пригоняли ближе к осени, и пошли 2-3 месяца, пока на землю не ложился снег. Дважды все это перебрав, Соня поняла, что хоронить Колю придется самой, без чьей-либо помощи, и стала на пальцах загибать, что у нее получится сделать. Гроб сразу отпал, не было подходящих досок, да и найдись доски, вряд ли бы она сколотила что-нибудь путное, и Колю в гробу до могилы никогда бы не дотащила. Оставалось хоронить, как давно принято в пустыне, то есть безо всякой домовины, в льняном саване. Его было нетрудно сшить из простыни, на которой Коля сейчас лежал, даже не пришлось бы ворочить, тревожить тело. Понятно, что и кладбища рядом не было. Дом, сад, а дальше во все стороны, насколько хватает глаз, так и спекшаяся глина, которую посреди лета не возьмешь ломом. Все-таки она думала не только о том, где и как хоронить Колю, но и всплакнула, что вот снова одна. Тогда, после смерти первого мужа, доктора Вяземского, Коля принял ее, и они 30 лет прожили вместе, прожили, можно даже сказать, хорошо. А теперь Коли нет, и у нее уже никогда никого не будет. Все равно останется она в этой избе или возвратится в Москву. Колю ей тоже было жалко, но меньше, чем себя. Еще маленькой она знала, что мир устроен так, что здесь, в этой жизни, ты часто остаешься один, а там, куда мы уходим, даже за вычетом Бога, много людей, которые тебя любили и теперь будут рады, что ты вернулся. Что касается могилы, то вырыть ее она могла только в саду. За садом Коля ухаживал, земля здесь была жирная, а даже в сильную сушь рыхлая, мягкая. И Соня решила, что копать будет под старой яблоней, к веткам которой с незапамятных времен был привязан Колин гамак. Летом после обеда он устраивался тут отдохнуть, читал и отвечал на письма. Придумала Соня, как быть с дорогой от дома до могилы. Получалось, что лучший вариант — матрас. приделать к нему по струнке из брезента, к ним по своему росту лямки, впрячься и будто на санях, волоком, тащить тело. Все это решив, она еще немного посидела с Колей. Прощаясь, говорила ему хорошие слова, но времени было немного. И взяв с полки нитки с иголкой, она, продолжая говорить, стала работать. Сначала, будто полок, сшила над мужем простыню. Затем для надежности в три шва приторочила саван к матрасу. Дальше, изведя целый кусок брезента, стала кроить лямки и постромки. Закончила уже при свечах, взяла в сенях лопату и пошла в сад. Через два дня должно было быть полнолуние. Вдобавок, как всегда в пустыне в ясную ночь, звезды крупные, как орехи, и так близко, что их можно взять руками. От всего этого светло, видно каждый листик и каждую веточку. Могилу Соня копала всю ночь, и потом еще долго, когда уже рассвело. Наверное, можно было и быстрее, но земля, которую она бруствером выстроила по периметру, осыпалась. Приходилось снова и снова выкидывать ее из ямы. И все равно могила получалась мелкая, вдобавок узкая, особенно если учесть, что хоронить Колю она решила вместе с матрасом. Но больше сил не было, и Соня объяснила себе, что, чтобы зимой до Коли не добрались волки, она поверх обложит ее кусками известняка. В полдень Соня вернулась домой, поела, потом легла на половик рядом с кроватью и самое жаркое время проспала, как убитая. Соня написала, что будто в награду за то, что все правильно рассчитала и сделала, сами похороны прошли хорошо. На матрасе она аккуратно стянула Колино тело из кровати и по ступенькам, затем довольно долго, и потому что, как могла, обходила корни других деревьев, и потому что останавливалась передохнуть, тащила его до яблони. Пока волокла, все думала, как исхитриться, чтобы не уронить Колю, мягко опустить тело в могилу, но ничего не придумала. Однако, слава богу, обошлось. По осыпающейся земле из отвала матрас съехал словно на роликах. А что от этого могила стала еще мельче, тут она права. Это наименьший из зол. Единственное, что Соне не удалось сформовать правильный холмик, он получился кривобокий. И таким же кривым вышел крест, который она просто воткнула в землю. Наталья Ларисе. Знаешь, я еще весной заподозрила, что Коля собрался уходить. В апреле Соня прислала мне странное письмо про Хиву и про Памир. В Хиве Коля действительно был, и даже, может быть, дважды навещал дядю Валентина, который, попав в Узбекистан еще в 30-х годах, так там и застрял, но о Памире услышал впервые. Что же до того, что Коля прожил в горном селении не один десяток лет, что-то проповедовал, кого-то спасал, то Соня права, это вообще чушь. Я его жизнь знаю, Памир в нее не вмещается. Вот ее письмо от 11 апреля 1991 года. Дорогая тетя Наташа, в последнее время Коля ведет себя так, будто нигде и ничего не потеряно, все можно отмотать обратно. Я ведь слышала от него самого и не могу винить, что 30 лет назад в Хиве он, ответив, что адвентистская вера для него чужая, отказался встать во главе одной из их общин, затерянной где-то в горах. Колю тогда вербовали три бывших студента Алма-Атинского университета из адвентистов, которые искали наставника для единоверцев, потому что старый был тяжело болен и больше не мог руководить общиной. Коля подходил во всех отношениях, но главное, им понравилось, как хорошо он знает Священное Писание. Но Коля не решился, поколебавшись пару дней, сказал «нет». Теперь же, когда этих адвентистов, как и других русских сектантов, режут в Фергане целыми деревнями, когда тех, кто еще жив, надо спасать, выводить из дома рабства, коли будто он был там, объясняет, что они встали и пошли за ним. Пошли, пусть и с печалью, но без робости. Он настолько в этом уверен, что почти ликует, рассказывая, как и через какие перевалы они спускались с Памира, как направо и налево, раздавая деньги местным начальникам и проводникам, пересекли Алайскую долину и Алайских ребят, а затем краем обогнули Ферганскую долину, самое страшное для них место. Но те, кого он вел, рассказывает Коля, этого не понимали. И как он не призывал их вести себя тихо, незаметно, шли, громко распевая псалмы и славя Господа. К счастью, Бог и вправду их не оставлял. Несколько раз они спасались лишь чудом. В Ферганской долине поздней ночью им, держась друг за друга руками, удалось переправиться через какую-то широкую, с очень холодной и быстрой водой реку. Впрочем, может, это был и канал. Другим берегом была уже более спокойная Киргизия. А дальше, в Оше, их ждали свои. Немедленно рассадили по пяти огромным военным грузовикам и за трое суток через киргизские и казахские степи вывезли в Россию. Он рассказывает очень уверенно, с бездной подробностей и деталей, называет имена проводников, одни из которых забегали, едва получив деньги, другие заводили в какую-нибудь западню, из которой, если бы не Господь, они бы никогда не выбрались, неминуемо там погибли. Говорит про местных милицейских и обычных начальников. Некоторые были вполне хорошие люди, сочувствовали им и часто, даже не беря денег, помогали. Другие, наоборот, отпускали, только убедившись, что взять с них больше нечего. Первый раз, не разобравшись, что к чему, я даже ему поверила. И помню, была огорчена не меньше самого Коли, когда, расстелив на полу подробную карту Центральной Азии, попросила показать, где хотя бы примерно была их деревня, и он стушевался. Посмотрев масштаб, долго удивлялся, что Памир такой большой, что даже Алайский хребет тянется почти на 500 километров, куда-то беспомощно тыкал пальцем, а потом заявил, что они шли без карты, как их вели, так и шли, а где точно, он сказать не может. Помнит только узкую ладонь террасы, а под ними внизу, метрах в 50, ревущая вся в пене река Гюльча. И так трое суток. Это когда они уже пересекали Алайских ребят. Затем, помолчав, сменил тему, стал рассказывать, как его туда занесло. Он еще с детства мечтал побывать в Средней Азии, но все не получалось. Наконец, уже после лагеря в 54 году на 4 месяца завербовался в археологическую партию. Думал, заработает достаточно денег, чтобы хватило и на Хиву, и на Бухару, и на Самарканд. Ставка чернорабочего была копеечная, но должны были платить разные надбавки – полевые, за удаленность, за безводность, и он рассчитывал, что на круг выйдет приличная сумма. Но то ли его обманули, то ли слишком много вышли за билеты из Москвы и в Москву, за еду, в общем, при окончательном расчете денег выдали с Гулькин нос, с трудом хватило на одну Хиву, где тогда жил дядя Валентин, перебравшийся сюда еще до войны. Саму экспедицию Коля почти не поминал, лишь однажды обмолвился, что земля не хотела, чтобы они в ней рылись, и как могла, откупалась. Легкая лёссовая почва устроена так, что все чужое год за годом всплывает наверх и будто на блюде ложится аккуратной горкой. Второй раз Коля оказался в Хиве лет через 5. Дядя был в командировке, и Коля поселился на турбазе, в бывшем гареме хивинского хана. С тамошним завхозом в тени оплывших глинобитных стен они по вечерам, когда спадала жара, пили плохую нукусскую водку и говорили о жизни. Денег на закуску не было, но, как рассказывал Коля, это ничему не мешало. С подветренной стороны за уступом контрфорса прямо на глазах цвели три багрово-коричневые розы. Каждую весну там, где воде удавалось хорошо промыть токырную глину, ее верхний слой, высохнув, загибался вверх тончайшими полупрозрачными лепестками. Наталья Гуля. Едва получила Сонина письмо, стала звонить родне, и теперь не только от меня, кого это касается, про Колю уже знают. Больше того, полтавская Тоня предложила, что раз вышло, что мы его не проводили, собраться у нее на Колину годовщину. По-хорошему его помянуть. Написала, что места хватит. Они с мужем недавно купили здание бывшей сельской школы, при ней сад в гектар. И все это наши родные гоголевские места. До Сойминки не будет и полусотни верст. И вправду, Коля был светлый человек, вполне это заслужил. Железнодорожная станция от их дома в 10 километрах. Сумская электричка почти каждый час. У ее мужа «Жигули», так что он всех и встретит, и проводит. С этим проблем нет. «Знаю, что ты почти не выходишь. Все же, если решишься, буду рада не одна я. Тоня про тебя спрашивает в каждом письме». Беата Катя. Колю упоминали очень хорошо, и я не ожидала, что будут так любовно. Ведь из тех, с кем он был дружен, живы немногие. В лучшем случае один из пятерых. За столом Таня Старченкова рассказала, что в Москве, недалеко от ее дома, открылся новый архив, называется он «Народный», и поскольку от нашего времени ничего не осталось, что пожгли, что растеряли в революцию и войну, они берут все, что принесешь, никому не отказывают. Длится эта благодать уже 2 года, и вроде бы закрывать архив никто не собирается. Она сама пару месяцев назад отвезла и сдала туда рукописи мужа. Танин муж Семен был человек одаренный, музыкант, поэт, а до того от края до края исходил страну как географ, но детей у них нет. И Таня понимала, что на завтра, как ее не станет, все окажется на свалке. Когда архив взял и партитуры Семена, и стихи, и его путевые дневники, у нее как гора с плеч. Таня 30 лет отработала в школе учительницей, говорит подробно, со знанием, так что она еще экватор не перевалила. А мы уже понимали, что вот оно, что и нам пора сделать. Причина не в одном Коле. Для каждого, кто сюда приехал, это будет лучшая память. Следующим утром сидим на берегу речки. Там несколько скамеек, мостки. И как дети лейтенанта Шмидта делим страну. Сразу решили, что сборный пункт Москва. Мы привозим к Тане, а она уже сама договаривается с архивом. Второе. Почта сейчас работает хуже, чем в гражданскую. Бывают накладки с проводниками в поездах. А что-то пропадет, не купишь и не восстановишь. Потому все передаем лично из рук в руки. Дальше нарезка, собственно, участков. Сойминку и позже, до 30-го года, взял себе Сережа, внучок дяди Степана. Он, как и дед, продолжает жить в Чернигове, где у них свой дом. Война Чернигов пощадила, и, по словам Сережи, разных документов 2 сундука. Впрочем, Колиных писем немного. Когда его арестовали, дядя Степан, что нашел, отправил в печь. 30-е годы, Колин лагерь, старица, теперь отчина Алексея, сына дяди Петра. Дядя Петр до своей смерти в 75-м году был самым аккуратным Колиным корреспондентом. Впрочем, и тут треть не меньше растерялась во время эвакуации. В 41-м году дядя Петр с семьей убежал из Полтавы с последним поездом. На Казахстан до Сони подписалась Лариса, дочь дяди Евгения, а на Москву и остальной Казахстан – внучка дяди Святослава. Гуля Наталья. С той частью Колиного архива, что осталось у Сони, готов помочь мой сын Кирилл. Он геолог, работает в Средней Азии, на газике вместе с шофером, девушкой-ассистенткой. Они челночат и от колодца к колодцу берут пробы воды. Потом в ташкентской лаборатории смотрят, что в этой воде растворено. Нефть, газ, металлы. Получается эффективная, главное, очень дешевая геологоразведка. Но это, так сказать, лирика, теперь суть. Следующий сезон с апреля по октябрь сын будет колесить как раз по восточному Казахстану и сможет заехать к Соне. Что касается писем, тут и так понятно, но и саму Соню, если она решит вернуться, он без проблем довезет до железнодорожной станции, откуда ходят поезда на Москву. Наталья Гули. Написала Соня о твоем сыне, она его ждет. Весь архив среднего размера, фибровый чемодан, и весит тоже немного. Что касается ее самой, то уедет она в Москву или останется, Соня пока не знает. Три могилы? Все это так сразу не бросишь. Наталья Капи. Коле уже год, как нет в живых. Он скончался прошлым летом, в июне, и Соня схоронила его недалеко в Распадке, под старой яблоней. То, что и после смерти он никуда не ушел, лежит в сотне метров от дома, как будто утешает ее. Наталья Таня. Будешь сдавать письма в архив, приложи эти четыре странички. Когда начнут описывать фонд, неизбежны вопросы. А это пусть и краткий, все же путеводитель. Я внесла сюда каждого, о ком знала и кого помнила из Колиных корреспондентов. Вечно первое время полезное. Первое. Оскар Станицын, дед Сони, художник, причем из первого ряда, родился в 1880 году. И до, и после революции активно участвовал в разных левых объединениях. Среди известных работ – иллюстрации книги Алексея Гастева «Трудовые установки» и серия масел на ту же тему. Картины экспонировались во Франции в 1927 году, имели там немалый успех. В Сойминке оформил несколько наших гоголевских спектаклей, работал и с Савелием Тхаржевским, и с Владиславом Блоцким. После революции с тем же Блоцким сделал две постановки в Харьковском театре. А Тхаржевскому помогал ставить цирковые спектакли в Курске. Известия насчет Курска противоречивые. Позже, когда на левое искусство начались гонения, имя его почти исчезло. Во второй половине 30-х годов Станицын написал большую серию «Ню» с Соней. Вся разошлась по частным коллекционерам. Скончался во время войны в эвакуации в городе Мышкине. Второе. Дядя Валентин, его сын, тоже художник. Родился в 1906 году в Москве. Валентин – младший брат Вероники, Сониной приемной матери. Коля с ней был в хороших отношениях, хотя переписывались они неровно, рывками. В 20-е годы Валентин учился в Хутемасе, среди тех, кто ему одно время преподавал Малевич. В институте он с товарищами 2 года копировал явление Христа народу Иванова. Считал это своей главной школой. Занимался и миниатюрой, но не слишком, как понимаю, удачно. С работой у Валентина всегда было тяжело, денег не хватало даже на краски. В середине 30-х годов он уехал в Хиву, и там почти 20 лет проработал в местном краеведческом музее. В Хиве Коля его навещал, причем, кажется, не один раз. В 59-м году Валентин вернулся в Москву. Колина мать всегда относилась к нему нежно, и он часто у нее бывал. Соответственно, они видели здесь и с Колей, когда тот приезжал из Казахстана. Человек молчаливый, Валентин был известен одним. Чтобы что-нибудь понять, прежде ему это надо нарисовать. Третье. Дядя Петр. Сойминский Осип. Гоголевед, к крупный специалист по раннему Гоголю. Колин – главный корреспондент, с ним самые доверительные отношения. Он же корреспондент, пока Коля мал, его мама Марии. Судя по всему, был в нее влюблен. В письмах есть его поездка в Рим и в Австрию. Четвертое. Дядя Фернс. В Сойминке держи морды. Он историк, специалист по гражданской войне в ее, так сказать, уральском исполнении. В частности, автор всех писем о лидере рабочей оппозиции в ЦК партии Мясникове. Но и не только. Человек не глупый, тонкий, отчасти парадоксальный. Пятое. Дядя Януш Бобщинский был студентом в Киеве. Во время гражданской войны, среди прочих, помогал и большевикам. Позже, придя к власти, они по возможности его не забывали. С 1933 года старший юрисконсульт Украинского республиканского Верховного суда, до середины 20-х годов убежденный социалист, Януш со временем делается не менее убежденным монархистом. Правда, отнюдь не прониколаевским. Его многие из писем о Носе и другие о монархии. Шестое. Дядя Святослав, он же уездный лекарь Гибнер, главный инженер одного из днепропетровских оборонных заводов, частый гость в доме Марии Гоголь и пламенный защитник новой власти, который многим и за многое благодарен. Седьмое. Колодезев, соученик и друг дяди Валентина по Вхутемасу. Начинал еще до революции в Лебедяне под мастерьем у Богомаза, позже преуспевающий портретист в Саратове. Посылал Валентину деньги в Хиву, хороший знакомый, а может и родственник таты, Колиной няни, если родня, то точно не по линии Гоголей. После того, как они познакомились, написал Коле больше десятка писем, очень для него важных, о Лошадникове. Восьмое. Дядя Константин, отчим тети Вероники. Во времена оны строил храмы. В 30-40-е годы оформил несколько станций метро. Тоже частый гость в доме Марии. У мамы Коля с ним и сошелся. Его или восходят к нему и к дяде Андронику все рассуждения о подземке. Девятое. Володя Иванов. Друг Валентина, один из тех, кто вместе с ним копировал явление Христа. Позже работал в Русском музее. Судя по всему, Валентина в Хиву сосватал именно он. Десятое. Кирилл Косеровский, он же почмейстер. Второй муж Марии, матери Коли, наш агент во Франции. Организатор, скорее всего, и непосредственный исполнитель убийства генерала Кутепова. Десятое. А. Василий Паршин, отец Коли. Одиннадцатое. Дядя Юрий в «Ревизоре» играл полицейского Свистунова. Известный харьковский кардиолог. С 48 по 53 год в заключении. После прекращения дела врачей был освобожден и вернулся обратно в Харьков. Один из самых аккуратных Колиных корреспондентов. С детства верующий, в церковь он, однако, никогда не ходил и ко всякого рода таинствам был безразличен. По отзывам родни, дядя Юрий был человеком ироничным и многого, главное, в одиночку, думая над Священным Писанием, приходил к весьма неожиданным выводам. В письмах Коли все это есть. Есть в них и суждения о нашей истории, они тоже нестандартные. 12. Савелий Тхоржевский, постановщик «Ревизора» 13-14 годов в Сойминке. Во время гражданской войны ставил цирковые представления в Курске. Позже сведений о нем нет. По всей видимости, там же, в Курске, он умер от сыпняка или испанки. 13. Мария, мать Коли. 14. Тетя Вероника, приемная мать Сони и кузина Марии. 15. Тата, няня Коли. Позже и Сони. Когда Соня выросла, поселилась в Вольске, дальняя родня и Марии, и Вероники, по другой линии родня художника Колодезева, с которым была очень дружна, Именно у Таты Вольски все время, пока Коля был в лагере, пролежал его архив. 16. Тетя Александра, она же Пошлепкина, слесарша, ухаживала за Марией Гоголь в ее последние годы. Письма Коли о его уже умиравшей матери написаны ею. Конфидент семьи, но не слишком откровенный. Всегда знала больше, чем говорила. 17. Дядя Евгений. В Сойминке играл смотритель училищ Хлопова. Это его дневник постановки «Ревизора» 16 года. 18. Исакиев. Поэт. Палиндромист. Друг и многолетний Колин-корреспондент. 19. Крум. Известный генетик, знакомый Коли по старице. 20. Дядя Артемий Фрязов. Мишка, слуга Городничего. Как и Петр, весьма титулованный литературовед. Только занимался он не Гоголем, а украинским и московским барокко. От Семена Полоцкого до Прокоповича. О XIX веке Артемий отзывался без интереса. Говорил, что там слишком затоптано. Впрочем, все не без лукавства. В 17 году Артемий в газете «Киевский литератор» в юбилейном гоголевском номере опубликовал нечто вроде эссе о Носе и был за него сильно бит, так что барокко – тихая гавань. Тот номер у меня есть, а вот и эссе. Наша дальняя родня, профессор Кассандров, если и бывал в Сойминке, то нечасто. Во всяком случае, настоящий разговор с ним я помню только один. Уже после ужина, когда мы, перебравшись на веранду, не спеша чаевничали, Кассандров походя обвинил Николая Васильевича в излишнем увлечении малороссийской живописностью и в использовании чужих сюжетов. Потом отпустил несколько довольно плоских шуток о его носе, а дальше так, что мы сразу и не заметили, перешел к повести, носящей то же название «Нос». Мы думали, что на данной параллели Кассандров задержится. Все направление рассказа вело к этому. Но он заговорил о другом. Сославшись на близкого к Опоязу, В.В. Виноградова сказал, что сюжет «Носа» бродячий. «Нос» — герой многих анекдотов. Анекдотом в первом варианте решалась и повесть, когда в конце концов оказывалось, что все случившееся с майором Ковалевым было сном. Однако затем Гоголь переписал повесть. Действие стало происходить наяву, и сразу как бы повисло в воздухе, превратилось в полную и совсем не заземленную фантазию. Вещь от этого совсем не проиграла, отнюдь, просто сделалась еще более странной. Но для Гоголя, продолжал Кассандров, история Ковалева с самого начала имела не только это отстраненное и легкое, как всякий анекдот, решение, но и другое, куда более страшное. Оно зашифровано в датах повести и дает всему, что было в «Носе», совсем иное объяснение. Хотя действие во втором варианте и не сон Ковалева, оно идет в испорченное, искаженное, на самом деле никогда не бывшее на земле время, то есть как бы и не происходит вовсе. Если это время и есть, оно из мира дьявола, а не Бога. Нос исчезает у майора 25 марта, в самый важный для человеческого рода день в Благовещении, когда судьба людей была решена и изменена, когда начался путь спасения. От Адама до этого дня грех и страдания людей множились и росли. В Благовещении народы узнали, что будут спасены. 25 марта – день Благовещения у католиков. 7 апреля – день возвращения носа к Ковалеву у православных. И поскольку весь календарь и вся история человеческого рода идет от Благовещения и от Рождества Христова, а значит, нового Рождества человека, и вне Христа никакой истории нет и не может быть, то это время есть время мнимое, несуществующее. Время, когда благая весть, что родился Христос, уже была дана людям и еще не была дана. Род человеческий знал, что будет спасен, и еще не знал, что скоро Христос, Сын Божий, будет, наконец, послан на землю, чтобы своей кровью искупить грехи людей. В сущности, эта разница в датах и в календаре, отнесенная туда-назад, на 2000 лет, есть главное отличие веры православной от веры католической. И это расхождение, раз возникнув и с каждым столетием нарастая, рождает странное, поистине дьявольское время, время которого нет и которого становится все больше. Гоголь, говорил Кассандров, от своей сумасшедшей матери унаследовал необычайно живое, зримое и такое реальное, что отрешиться, забыть его было нельзя, видение ада. Этот ад с его муками, страданиями, грешниками всегда был рядом, начинался сразу же там, где кончался Гоголь, а может быть, частью захватывал и его, был в нем. Эта постоянная близость самых первых лет, как он начал осознавать себя, к вечным и нестерпимым даже мгновениям мукам, никогда не оставляющие его болезни и боли, их преддверия, а никому непонятные спонтанные переезды бегства и почти восторженная, полная веры, страсть к ним и к дороге, надежда скрыться, спастись, осмысливалась, объяснялась и дополнялась им всю жизнь. Вслед за пифагорейцами и каббалистами он из цифр даты своего рождения, из места своего рождения и своей судьбы построил и понял и то, кто есть он сам, и какая роль предназначена ему в судьбах России, мира. Гоголь родился там, где два христианства, католичество и православие, давно пересекались, сходились и врастали друг в друга, где братья по крови поляки, русские, украинцы и братья по вере и те христиане враждовали сильнее, ожесточеннее и дольше всего. В месте, где они убивали друг друга, и в самом деле дьявольском. Украина, бывшая окраиной для Польши и для России, была рождена их смешением и их ненавистью. То буйство нечистой силы, какое у Гоголя, из его веры, что на земле нет места, где бы нечистой силе было бы лучше и вольготнее, чем здесь. Но той же верой был рожден и его пафос, стоящего над всеми пророка и примирителя, соединителя и посредника, глашатая мира, братства, союза, терпимости между католиками и православными. И вся его миссионерская деятельность, так плохо понятая современниками, и его жизнь после Нежина, сначала в столицах православия Петербурге и Москве, потом в столице католичества Риме, и мечта, наконец, осуществленная, поездка в Иерусалим, на родину начального, цельного, единого, нерасколотого христианства. День рождения Гоголя по григорианскому календарю 1 апреля, точно середина между католическим и православным Благовещением, нутро смутного глухого времени, времени особой силы всякой нечисти, но и та дата, где должен был бы находиться компромисс между двумя церквами, где они могли бы сойтись, стать заодно и уничтожить нечистое время. В этой мистике дат веры Гоголя, что он как мессия предназначен соединить с собой, а может быть и в себе самом католиков и православных, основание всего того, что он делал, чего желал и для чего жил, но также и безумие, и реальность, и страх, и невозможность бежать, скрыться от всякой чертовщины, которая искушала и окружала его, как когда-то Христа в пустыне. И в книгах он всегда хотел писать светлое и прекрасное, быть учителем, творцом идеального и чистого, гармонии, красоты, правды. А удавались ему одни карикатуры, почти дьявольские по точности и верности фигуры, явная нечистая сила во плоти. Только зло удавалось ему писать талантливо, только фарс удавался ему. И когда перед смертью он сжег последнюю часть мертвых душ, это было признанием, что писать и изображать он может лишь нечистое и неправедное в людях. С Артемием Коля был очень дружен. Именно с ним он обсуждал многие темы, которые так или иначе захватывали 17 и 18 века, другие вопросы, касающиеся Малороссии и украинцев. Его влияние на Колю было, пожалуй, даже большим, чем влияние дяди Петра. Артемию адресованы старецкие письма и синопсис. 21. Михаил Пасечник, автор книги «Род Гоголя в 20 веке». Колин – многолетний корреспондент. Коля маме. 11 апреля 1956 года. «Мама, не писал тебе 10 дней. Новостей много, и я просто не успеваю разобраться. Главное, освободился отец, сейчас он уже у меня. Я знал, что в последние месяцы отпускают не только у кого кончился срок, освобождают даже посаженных недавно, причем по тяжелым статьям, сроки 20-25 лет, и при всякой оказии пытался узнать, подпадает ли отец под амнистию. Думал встретить, но он отвечал невнятно, писал, что да, людей освобождают, их лагерь опустел на треть, но когда до него дойдет очередь и дойдет ли вообще, никто сказать не может. Все решает Москва, от местной власти ничего не зависит. Сейчас я понимаю, он хотел сначала повидаться с тобой, не чтобы вычеркнуть эти 18 лет, что осталось склеить и жить дальше, а чтобы попросить прощения. Что ты к нему не вернешься, он понимает определенно. Пару раз даже сказал, что рад, что ты наконец с человеком, которого любила с юности, которому была предназначена еще родителями. Отец вообще убежден, что если он приедет в Москву, думаю, ты это от него услышишь, что я не его, а только твой сын, что именно Бог распорядился, чтобы он, который был у тебя первым мужчиной и от которого ты родила единственного ребенка, был насильно изъят из твоей жизни. Ни в чем другом не было бы правоты, потому что даже людям, которых любил, он принес одно зло. Отец как будто гордится, что я Гоголь, а не Паршин, и его фамилия во мне не продлится. Говорит, что колода, ясное дело, была заряжена. Стоило чекистам за ним прийти, тут же, чертиком из табакерки, возник твой первый жених, которого ты давно успела оплакать. Хвалит, удивляется, как мы, Гоголи, без единого худого слова сразу и прочно сходимся. В том же разговоре он бросил, что был среди нас рыжим, ломал всю игру. Отец жалеет, что загубил тебе жизнь, и я уверен, если ты согласишься с ним повидаться, больше ничем и никогда напоминать о себе он не станет. Мама, я думаю, каждый человек имеет право на покаяние перед Богом и право попросить прощения у человека, которого обидел. Так что, если ты не настроена категорически, мешать этой его поездке я не буду. Из лагеря отец вернулся другим. Прежние силы, прежний напор ушли. Теперь в нем много тишины и кротости. Так что очень прошу, не отталкивай, прими его и выслушай. Твой Николай. Коля дяде Петру. В Москву приезжал отец, назначил маме встречу в ресторане «Центральный», и она, поколебавшись, пошла. Правда, по своему обыкновению, на час опоздала. По ее словам, одет отец был пристойно, похоже, она боялась, что он явится в тюремной робе, и накормил ее хорошим обедом. Разговор был светским, этим обстоятельством она тоже довольна. Во всяком случае, вернувшись, сказала, что не жалеет. Увидеться с отцом было правильно. Коля, дяде Святославу. Отец пробыл в Москве 3 недели, главная цель — встретиться с мамой. Жил он на Якиманке у давнего сослуживца. Тот теперь в немалых чинах и в смысле площади не стеснен. Я был у отца 3 раза, и еще пару раз мы подолгу гуляли, бродили по Замоскворечью или сидели в нескучном саду. Выглядел отец неважно, лицо серое, вдобавок сухое, силикозный кашель. Все-таки почти 10 лет на подземных работах. Хотя ходит по-прежнему быстро. С тем, где осядет, он пока не определился. Впрочем, когда я заикнулся про старицу, сказал, что шансов на это немного. «Коля, дяде Святославу. Есть какая-то женщина, с ней отец переписывался в заключении. Она из-под Краснодара и зовет отца к себе, в станицу привольную. Есть еще товарищ по лагерю, который унаследовал дом то ли в Центральном, то ли в Восточном Казахстане. Фамилия его Капралов. Он бегун, такая секта. Оттого дом именуется кораблем, а сам он на нем кормчим. Тамошний климат для отца верная смерть, но я не удивлюсь, если он поедет именно в Казахстан». Коля, дяде Степану. На Якиманке отцовский сослуживец только и твердит, что нечего тянуть резину. Надо подавать на инвалидность и на реабилитацию. Все берет на себя. Сулит комнату в Москве и хорошую ведомственную поликлинику, в придачу к ней легочный санаторий. В общем, силикоз лечится, и капитулировать рано. Это разумно, но отец будто его и не слышит. Коля, дяде Никодиму. Как я и думал, отец выбрал Казахстан. Коля, дяде Артемию. Гуляли по нескучному саду, все цветет. Отец купил воздушный шарик и даже сумел его надуть. Когда я заговорил про инвалидность и реабилитацию, сказал, что лечиться посреди пустыни негде и тратить деньги тоже не на что. Коля, дяде Петру. Отец уже 2 месяца в Казахстане у Капралова. Устроился вроде бы неплохо. Во всяком случае, первые письма бодрые. Коля, дяде Степану. Договорились, что в октябре поеду к нему на корабль. В Старице как раз отпуск. Коля, дяде Святославу. Снова был в Москве и зашел на Якиманку. Отцовский сослуживец, тем, как обернулось, очень огорчен, сказал, что про инвалидность пока забудем, а вот подать на реабилитацию могу и я. Подтвердил, что обещает содействие. Уже в дверях добавил, что скоро сможет показать оба дела, и отцовское, и мое собственное. Все вплоть до доносов. Коля, дяде Ференцу. Я на корабле служу здесь простым матросом. Впрочем, кормчий относится ко мне так хорошо, что время от времени думаю, а что если и я избран? А что если и вправду спасусь? Коля, дяде Петру. Дом поставлен грамотно, на просторном известняковом выступе. Сверху и снизу скос глубокого, пробитого мощными паводками оврага. Но такой кураж в прошлом. При мне даже в марте, когда солнце за день-два плавит снег, вода, едва пройдя половину пути, пропадает, уходит в наносы песка. Впрочем, это не беда. Важно, что сухие жесткие ветры, которые на западе казахского мелкосопочника, сущее наказание, залетают к нам от силы пару-тройку раз за лето. Бывает, что целый месяц тихо, а потом угодит аккурат в проем нашей лощины, и началось. Ветер будто в аэродинамической трубе, чуть не сутки ревет и ревет, почти не меняя ноты, а изба между тем трясется, ходит ходуном. А наконец ветер стихает, и начинается моя вахта. Если надо, я вставляю новые стекла, потом не спеша принимаюсь чинить крышу, кусками рубероида и жести латаю дыры с рваными, обтерханными краями. Дальше уже на земле поправляю изгородь вокруг палисадника и расчищаю от песка крыльцо. За домом на черноземе, насыпанном поверх известняка, разбит хороший сад, суток, наверное, на 15, а то и на все 20. В основном яблони редких сортов, но на южной стороне у нас растут, и главное, вызревают абрикосы с персиками. Есть полдюжины гранатовых и инжирных деревьев, куртина отличного столового винограда. До меня этот сад возделывали чуть ли не век, Что могу, продолжаю делать и я. Осенью собираю падалицу и на зиму укрываю корни соломой. По весне окапываю деревья, поливаю, крашу стволы известью и даже, обрезая ветки, формую крону. Но, наверное, чего-то мне не дано. И сад это чувствует. С каждым годом он плодоносит хуже и хуже. Метрах в 200 ниже дома наш овраг почти отвесно обрывается в огромную кальдеру. Диаметр ее, наверное, 2 км, не меньше. Как она образовалась, никто толком не знает, и геологи среди постояльцев Капралова случались нечасто. Скорее всего, это просто большой карстовый провал. Крутизна склона в некоторых местах чуть не 70 градусов. Дальше неширокий, довольно пологий обод, похожий на речную террасу, и снова несколько метров обрыва. Там, где коренные породы не затенены зеленью, везде видны выходы известняка. Время от времени куски его наглухо перекрывают тропу, и тогда без веревки их никаким макаром не обойдешь. Кальдера — место занятное. Во всяком случае, мне ничего подобного раньше не встречалось. Ее края перерезали русло десятков небольших подземных потоков, и оттого стенки воронки буквально сочатся живой, обыкновенной, пресной и неживой, горячие сернистые источники водой. Большинство не замерзает круглый год, и там, где бьют ключи с хорошей пресной водой, почти до снега и земли прет и прет жизнь. Для сухого Казахстана это, конечно, редкость. Растительность самая разнообразная. Травы, кусты, маленькие деревца переплетаются так густо, что с трудом пробираешься. Особенно много всего на пологих участках, где в линзах попадаются настоящие болотца, до дна заросшие мхами, камышом и кувшинками. Коля, дяде Петру. И огород, и сад орошаются самотеком. С этим проблем нет. Ключ бьет со склона холма чуть выше нас, нешироким ручьем огибает дом и снова уходит в землю. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что бегун есть тот, кто доверился промыслу Божию. Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что вне общины бегунов все принадлежит Антихристу. На домах, на полях, на торгах, везде его печать. Вовне только грех и погибель. Коля, дяде Артемию. Кормчий много говорит о святой тревоге. Вдруг ты понимаешь, что рядом нет Бога. Он ушел от тебя, ушел из твоего дома, может, вообще ушел из мира. Не зная, что теперь делать, как быть, ты зовешь его и зовешь, но он не откликается. Тогда идешь искать. Коля, дяде Юрию. Как для евреев Суккот — главный праздник у бегунов — начало исхода. Накануне тот же хлеб без дрожжей, потом они прощаются с кормчим и пускаются в путь. Они знают, что спасутся, только если в день, когда Господь приберет их, над головой не будет ничего, кроме неба. Коля, дяде Ференцу. Вчера я спросил кормчего, когда на Руси началось странничество, и чего любая власть так ненавидит бегунов. Он сказал, что давно появились первые святыни, и люди с молитвой на устах пошли от одной к другой. Не лады же с царями из-за сыска беглых. Когда власть навечно сделала крестьян крепкими земле, бегуны признали ее за Антихристову. Коля, дяде Святославу. Кормчий не ценит прошлого, знает, за ним один только грех. Не раз он спрашивал меня, для чего я веду дневник, задерживаю, ничему не даю уйти. Я отвечаю, что напор того, что вижу, чересчур силен, и сходу ухватываешь лишь контуры, остальное будто в тумане размыто или полустерто. Вечером же, записывая, все проживаешь по второму разу и что-то вдруг понимаешь. Говорю, что не думаю, что мой дневник мешает жизни идти своим чередом. Коля дяде Степану. Кормчий говорит, что грех, будто искуснейший охотник, Немврот, не отставая ни на шаг, идет по твоему следу. Стоит решить, что ты оторвался, все, можно не бояться, он тут как тут. Дальше, сколько ни моли, сколько ни проси о милости, быть тебе в его якташе. Коля дяде Ференцу. В основе странничества убеждение, что силы человека невелики. От мира, который весь есть зло, сын Адама, если и способен оторваться, то ненадолго. После изгнания из рая грех, будто гиря, тянет, крепит нас к земле, оттого не побежав, никому не спастись. Недавнее время свидетельство этому. Всякий, кто раз в полгода-год уезжал, менял область, республику, город, выжил. Теоретики учили о сметающей все на своем пути волне народного гнева. В противоход ей Господь берег единственного несчастного человека, того самого, что просто спасался бегством. Дядя Юрий Коле. Будто, мол, на веревке мы вечно ходим по кругу собственного греха, миля муку, крутим и крутим жернова. В конец устав, останавливаемся, молимся, чтобы хозяин дал напиться, насыпал овса. Каждый раз для нас это чудо, мана небесная, а недолгая передышка — стоянка на манер тех, что Израиль делал в пустыне. Дядя Юрий Коле. Тоже и с верой. Те, кто изобрел механические, солнечные и прочие часы, понимали ее по-гречески. Ничто никуда не идет. Кружится и кружится на одном месте. Коле, дядя Артемию. Кормчий говорит, что странники скитаются по миру все равно, что евреи. Молясь, меряют ногами нескончаемую дорогу и ждут, что вот однажды вострубит великая труба. Тогда, отозвавшись на ее глаз, придут затерявшиеся в ассирийской земле и изгнанные в землю египетскую и поклонятся Господу на горе Святой в Иерусалиме. Книга пророка Исаии, глава 27, стих 13. Дядя Юрий Коле. Земля для человека — искушение, соблазн. С нашей святой землей то же самое. Просто ее сущность слегка прикрыта, задрапирована верой. Конечно, святость кое-где закрепилась, но и тут пятнами неглубоко. Забыть про обетование и уйти нельзя, но врастать тоже нельзя. Пропоришь корнями слой благодати, обречен. Твой кормчий прав, остается одно — бежать, не останавливаясь и не замедляя шага. Бежать, легко ступая и ничего не сминая. Для бегунов только их корабли, тихие заводи во время бури. Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что хотя обычно путь странника лежит от одной святыни к другой, но храм, в котором они молятся, не от мира сего. Коля, дяде Ференцу. Статистику навести трудно. Прежде чем он пустился в бега, у каждого странника была своя жизнь, и даже задним числом сказать, что этот вот однажды встанет и уйдет, а этот примет зло, смириться с погибелью невозможно. Люди разные, и кто из них, когда и почему вспомнит о Боге, знает только он сам. Тоже и о путях, которыми они странствуют, и о спасительных ковчегах, которым время от времени их приводит дорога. Бегун, что ушел от нас неделю назад, говорил о корабле как о женском лоне, успокоиться в котором всякому сладко. Но следом, что странник обязан помнить, никогда не забывать, что на одном месте ты, опять же, как мужик на бабе, скоро слабеешь, делаешься мягок, податлив. Женщина как земля, плоть от плоти твоей. Твое семя укореняется в ней и идет в рост, а оседлому, известно, против соблазнов не устоять. Коля, дяде Петру. Дом поставлен во всех отношениях удобно. Из-за неприятного сернистого запаха, который поднимается из воронки, место пользуется у казахов плохой репутацией. Они зовут его адским тандыром, и овец стараются здесь не пасти. С другой стороны, вокруг немало дорог. В 3 километрах от нас развилка старого тракта на Арал и на Мангышлак. Довольно близко проходит и недостроенная заброшенная железная дорога на Аркалык. Южнее Кальдеры железку пересекает дорога на Челябинск. Несколько километров она идет вдоль путей, будто примериваясь, наконец перебирается через рельсы и резко уходит на восток. Дядя Ференц Коли. Поразительный навык не признавать, не замечать и не использовать ничего, связанного с антихристовым государством, от денег на них, лики антихриста, до паспортов. Свои пути и свои странноприимные дома. Когда-то пристани, потом корабли, на которых посреди моря греха спасались праведные. Коля, дяде Степану. Не сотрудничать с властью антихриста, не отдаваться ему и за ним не идти, а бежать, куда глаза глядят, уходить задними дворами, огородами, всего опасаясь и от всего хранясь, по-другому не спастись. Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что все мы бегуны в этом мире, пытаемся запутать, сбить нечистого со следа. Один умер, другой взял его имя, фамилию и живет себе дальше. Коля, дяде Святославу. Кормчий убежден, что чем больше в мире беженцев, скитальцев, странников, то есть людей, порвавших землей, на которой они родились и выросли, исшедших из нее, вместе с грехами, отрясших со своих ступней ее прах, тем ближе спасение. Коля, дяде Юрию. Однажды я спросил Кормчего, сколько лет надо ходить от одной святыни к другой, чтобы спасти себя и помочь спастись другим. Он ответил мне словами Писания: «Когда придете вы в страну и посадите какое-либо дерево плодоносное, то считайте плоды его необрезанными. 3 года да будут они для вас необрезаны, и нельзя есть их. А в 4-й год все плоды его посвящены восхвалению Бога, в 5-й же год вы можете есть плоды его, и умножатся для вас плоды его. Я Бог, всесильный ваш». Коля, дяде Петру. С конца марта зелень в кальдере, конечно, забивает все. За ней не разглядишь пятен и толстых прожилок, равно мертвой земли, неважно, какого она цвета. Иногда это выходы известняка, а то и мрамора с резкими, почти необтесанными дождями, скосами. В других местах, вокруг горячих источников, бесплодные слои глины, покрытые серой. Берега ручьев, которые они начинают, топки, то и дело булькающие маленькими грязевыми вулканчиками, и подходить к ним близко страшно. Все время ощущение, что еще шаг-два, и тебя засосет это, будто она дышит, вздымающаяся и опадающая почва. Такое количество горячих источников для известнякового провала — вещь редкая. И когда однажды я на эту тему заговорил с Капраловым, он сказал, что лет 5 назад в Оренбурге от одного человека слышал, что северо-западный угол казахстанской степи как оспинами сплошь усеян следами метеоритного потока. В 50-е годы московская экспедиция за сезон собрала в здешних краях сотни образцов разных метеоритов, и каменных, и железных. Так что, может, и наша кальдера связана с космосом? Большой кусок, залетевший бог знает откуда кометы, прошел насквозь слой известняка и добрался до глубоких пластов, откуда и бьют эти самые сернистые ключи. Дно котловины летом закрывают разросшиеся кустарник и лопухи. В октябре, когда листья облетают, делаются видны сначала желто-пепельные разводы, подтеки в обрамлении сбитых в колтуны седых спутанных трав, а потом и само озеро из серы и соли, очень похожее на дантовский кацит. За лето, смешавшись с пылью, песком, оно теряет глянец и снова очистится только в ноябре, когда пресная вода, разлившись поверх серы, в одну ночь замерзнет гладким, по выделке почти венецианским зеркалом. В ясный зимний день, когда солнце час-полтора стоит отвесно над кальдерой, оно так блестит, что на это великолепие больно смотреть. Коля, дяди Артемию. Капралов не любит Гоголя, хотя признает, что боком и он из бегунов. Даже считает чем-то вроде наставника, а Хлестакова с Чичиковым его учениками. Говорит, что Гоголь учил обоих на ощупь чувствовать зло, как оно сгущается. Тогда срываться и бежать, бежать немедля и не оглядываясь. И им, и ему было легко, покойно в дороге. Все плохое оставил за спиной, и нигде не останавливаясь, едешь, едешь. Я спросил Капралова, что же он ставит Гоголю вину. Он ответил, что тот мало перед чем останавливался. Намеренно поощрял Хлестакова с Чичиковым самих творить зло. Творить не раздумывая, не сожалея, весело и артистично. Дядя Юрий, Коле. Извини, что спускаюсь на этот уровень, но если судить по Чичикову, Бендеру, твой кормчий и в самом деле прав. Главное в нашей жизни – вовремя слинять. Коля, дядя Петро. Грех есть дьявол, учит Капралов. И не думай бороться, сделаешься, как он. Зло пристанет, будто репей. Говоришь, нечистый, боится меня, а не видишь, что сам, подобно пахарю, сеешь зло семо и овамо. От греха надо бежать, бежать немедля и не оглядываясь, не раздумывая и не сомневаясь, иначе не спасешься. Коля, дяди Ференцо. Свой первый срок кормчий получил, проходя по известному новосибирскому делу, осенью 38-го года после ареста тамошнего главы обкома Алексеева, следователь, который готовил этот процесс, фамилии его Грапов, решил, что пришла пора брать всех. Каждый арестованный теперь тянул за собой не только обычную свиту, родню и сослуживцев, в следственный изолятор везли любого, с кем у него были хоть какие-нибудь отношения. На пике даже рыночных торговок, у которых подследственный покупал картошку или молоко. «Все мы», — говорил кормчий, — «и вправду сначала до конца». Друг с другом повязаны. Из-за повальных арестов начали останавливаться заводы и фабрики. В конторах и учреждениях люди целыми отделами сидели в СИЗО. Когда дело стало походить на настоящую эпидемию, Москва, первые полгода наблюдавшая за происходящим с большим интересом, дала отбой. Ретивого следователя, в свою очередь, арестовали и расстреляли. В итоге репрессии свелись к обычным по стране плановым цифрам. Так вот, поминая Грапова, кормчий не раз говорил, что только в чекистах да в юродивых он встречал понимание вездесущности зла. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что, побежав, человек свидетельствует перед Богом, что ничто земное его больше не держит, что теперь будто для ангелов, для него один Господь, начало и конец всего. Дядя Артемий, Коля. Согласен с бегунами. Борьба со злом – дурная утопия. От греха необходимо бежать. Праведникам пора перестать покрывать зло, как в Содоме прикрывать его собой. Нужно оголить грех, чтобы Господь сжег, уничтожил его на корню. Иначе никогда и никого не спасешь. Коля, дяди Ференцо. Кормчий говорит, что во время войны, голода, эпидемии миллионы людей, разом уверовав, обращаются в бегство и тем спасаются. Но человек так предан злу, что едва все успокоится, он там, куда его занесло, или, вернувшись на прежнее место, снова пускает корни. Коля, дяде Степану. Странник, как речная вода, течет и течет мимо стоячих оседлых берегов, если же остановится, сразу загнивает. Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что синайские перекочевки, пастухов и хатар, есть мера времени и мера пути. Странники, скитаясь от обители к обители, то и то блюдут, как святыню. Дядя Юрий, Коля. Да, попытки что-то ускорить сбивают шага. Хорошие, мы готовы мчаться к Богу галопом, но на ипподроме сегодня бега, и нас снимают с дистанции. Коля, дядя Петру. Кормчий говорит, что странник проповедует ногами, которыми идет к Богу, да молитвой, которую к Богу возносят. Коля, дяде Степану. В общем, это и вправду море. Сейчас осень, ковыль седой, весь будто присыпан пеплом. С запада степь в проплешинах такыра, еще дальше трава сходит на нет, и земля до горизонта закатана в обожженную глину. Цвет от серого до буро-красного. В низинах солонцы и солончаки, песок, та же глина поверх, соляная корка. Не удивлюсь, если скажут, что наш корабль лег на дно. Потоп кончился, вода ушла в землю, но горы Арарат что-то не видно. Вопрос, проклюнется ли масличный листок, тоже открыт. Коля, дяди Ференцо. Кормчий делит мир как бы на три сословия. Первые, убегая от зла, тем самым спасают себя и других. Вторые слабее, но они, давая кров и приют бегунам, тоже спасутся. Все прочие признали власть Антихриста, живут по его правилам и узакониям, их участь — погибель. Коля, дяде Юрию. Часто слышу от кормчего, что Белиам говорил об Израиле. Народ этот отдельно живет и между народами не числится. Таковы же и бегуны от греха, странники Божии. Коля, дяде Петру. Кормчий говорит, что Спаситель наш Иисус Христос бегал, апостолы его тоже бегали, а мы не лучше их. Коля, дяде Юрию. Кормчий говорит, что бегун подобен Адаму до греха падения. Чистота отталкивает его от земли, а слова молитвы устремляют к Богу. Коля, дяде Святославу. Отец здесь свой, а я человек случайный. Такое же и мое любопытство. По обстоятельствам времени бегуны существуют в глубоком подполье, и это печалит. Кормчий со мной открыт, ласков, и я знаю, что если захочу стать одним из них, тут же буду допущен. Но пока, когда кто-то приходит, чтобы не смущать, ухожу из дома. Следующим письмом пошлю бегунский паспорт, который нашел в ларе с запасами круп. Говорят, после крестьянской реформы подобная полиция на Руси изымала тысячами. Коля, дяде Артемию. Как в древности человек, надеясь, вернее, спасти душу, на смертном одре принимал постриг, так у странников бегун, уже умирая, говорил, что собирается в дорогу. Держа под руки, его выводили в сад, и он еще здесь, на земле, сделав первые шаги к Богу, примиренный, отходил. Коля дяде Ференсу. Если по причинам конспирации было опасно вывести человека умирать в сад или тоже умирать за ворота, разрешалось встать на пути бегуна, не выходя за порог. Ты как бы переходил на нелегальное положение прямо у себя дома. Все родные сговаривались считать, что ты ушел странствовать, и больше не замечали тебя. Коля дяде Юрию. Кормчий говорит другими словами, но суть в том, что корабль не убежище, где можно переждать непогоду, дать отдых измученным нескончаемой ходьбой ногам. Срок, что странник проводит на корабле, не есть просто остановка в пути. Он нечто вроде небытия. Возвращение к тем дням, когда человека на земле еще вообще не было. Сейчас, объясняет кормчий, пора нового потопа. Господь больше не верит, что сын Адамов может исправиться, как и при Ное думает о конце времен. Тогда весь год, что стояла большая вода, он изъял из счета лет от сотворения мира и лишь, снизойдя к молитвам спасенных, соединил нить жизни, согласился продлить ее. Что будет на этот раз, никто не знает. Коля дяде Петру. Как ни странно, но что живешь не в обыкновенной мазанке на корабле, понимаешь сразу. Вокруг пустыня, весь мир вымер, нигде нет ни души, мысли, что спаслись лишь мы, лишь оказавшиеся на ковчеге, не удивляет. Коля дяде Ференсу. Колея железной дороги, строя которую полегли сотни тысяч верблюдов, кости их и сейчас бордюром обрамляют все железнодорожное полотно, проходит примерно в 15 километрах от нашей кальдеры. Кормчий вперемешку и на равных называет их то природными странниками пустыни, то ее кораблями. Коля дяде Артемию. Была разветвленная и весьма хитро устроенная сеть подпольных кораблей-убежищ, где странники находили приют и помощь. Дядя Юрий и Коля. Один молится Богу ногами, другой, как Давид, плясками и пением, третий, как греки, статуями, иконами, прочим, что человек делает руками.